Глава пятая. Первый город. Первое. Утро лишь зарождалось. В воздухе хозяйствовало равновесие между светом и тьмой, короткое, как жизнь падающей звезды, и Дини удивился, увидев впереди на дороге трех человек. Как часто бывало за последние недели, мальчик покинул очередной дом на заре. В этой приятной глазу деревеньке он и без того задержался на целых три дня. Дини не был голоден. В предыдущем селении ему наполнили сумку нежнейшими медовыми лепешками. Он просто свернул сюда, следуя некому зову, который слышал лишь он один. Он обнаружил больного уже в третьем доме. Это был молодой мужчина с очень сложным переломом. У него оказалась раздроблена кость. Дини сидел над ним около часа. Затем, после девятичасового беспробудного сна, ребенку снова пришлось приложить руки к ноге мужчины. Когда все закончилось, уже миновало два дня. Дини собирался уходить, но тут к хозяевам пришла женщина с мольбой о помощи. Оказывается, она прослышала, что у них в деревне мальчик, который лечит людей. Ее дочь сильно простыла, и женщина подозревает, что это воспаление легких. Конечно, Дини согласился помочь. Он пошел с женщиной, спрашивая себя, почувствовал бы болезнь ее дочери. Или же спокойно покинул бы деревеньку и, с сожалением, вынужден был признать, что второй вариант гораздо реальнее. Он не мог охватить все селение. К тому же он не мог долго задерживаться на одном месте. Нечто по-прежнему толкало его вперед, и мальчик опасался потерять нить, тянувшуюся по его дороге в будущее. Девочка оказалась в жутком состоянии. Она едва цеплялась за жизнь, и Дини почувствовал еще день, и он бы опоздал. Пятилетний ребенок горел, источая вокруг жар полыхающего костра. Дини приложил к ее тельцу обе руки и не отпускал их, даже когда его атаковала сонливость. В конце концов мальчик, не выдержав и провалившись в сон, стоя на коленях, съехал на пол. К счастью, к этому моменту девочка пошла на поправку. Просыпаясь в течение дня, Дини видел, как женщина хлопочет над ним. Понимая, что доброта хозяйки может задержать его еще на больший срок, мальчик решил уйти на исходе ночи. Покинув дом, Дини привычно оглянулся в поисках уродливого крылатого попутчика. Летучая мышь по-прежнему сопровождала его, ожидая, если мальчику приходилось ночевать у людей. Сейчас тревога, смутно терзавшая его в первые дни пути, терзавшая, несмотря на отсутствие посягательств на его жизнь и здоровье со стороны странной твари, притупилась. Притупилась, как бывает у человека, с ощущениями и похуже из-за его слабости и даже беспомощности перед временем. Дини привык к тому, что его сопровождает пусть и опасное, уродливое, но все-таки живое существо. Иногда, если приходилось ночевать в лесу, а ночь оказывалась особенно темна и полна непонятных глухих звуков, Дини даже ощущал странное успокоение, созерцая черный расплывчатый комок, свисающий с ветки ближайшего дерева или куста. Теперь он, наоборот, засыпал с трудом, если летучая мышь исчезала, чтобы раздобыть пищу. Гораздо спокойнее было спать с кем-то, пусть даже этим кем-то был вовсе не человек. Утром мальчик поднимался, наскоро перекусив и умывшись, если поблизости оказывался ручей, и уходил с каждым разом, все менее уверенный в том, хочет ли он, чтобы летучая мышь не нашла его. Этим утром ничего не изменилось. На ближайшем к дому тополе его дожидалось висящее вниз головой создание, завернутое складчатой шалью собственных крыльев. Возможно, глаз мальчика был привычен, поэтому он и рассмотрел летучую мышь сквозь листву, слипшуюся остатками темноты. Вряд ли бы ее обнаружил кто-то другой. Динни задержал взгляд на своем отстраненном попутчике, просто так, не пытаясь убедиться, что тварь спит, и двинулся к выходу из деревни. Он еще видел последние дома, когда впереди померещились какие-то тени. Присмотревшись, Динни разглядел нескольких человек, трое мужчин. Они стояли у поворота, тихо переговариваясь. Рядом находилась лошадь, запряженная в телегу. Скорее всего, это были местные крестьяне, с какой-то целью собравшиеся в соседний город. Кто-то из них был довольно зажиточный. Либо они сложились, чтобы на время получить коня. В предыдущих селениях Динни слышал о какой-то банде, промышляющей грабежом бродячих торговцев, и, хотя мальчик не мог быть уверен, что стоящие впереди крестьяне, он решил не сворачивать. Динни справедливо полагал, что ни для кого из них он не представляет особого интереса. Один из мужчин отделился от приятелей, взял лошадь под усы и двинулся навстречу мальчику. Прежде чем Динни осознал, что в движениях мужчины есть что-то вороватое, они поравнялись друг с другом. Мужчина остановился, глядя на ребенка. В полумраке Динни смутно видел его лицо. На всякий случай он поздоровался. «Мальчик?» — тихо произнес мужчина. «Это ты вылечил Сая?» Динни вспомнил. Так звали того мужчину с раздробленной костью. Ребенок уже хотел кивнуть, но некое предчувствие заставило его покачать головой. Непроизвольно он отступил на шаг в сторону. «Это ведь ты его вылечил!» Теперь мужчина говорил утвердительно. Динни подумал, что врать нехорошо. И на этот раз кивнул. Мужчина удовлетворенно потер руки. «Ты молодчина! А, хороший мальчик!» Динни не нравился этот голос. Казалось, незнакомец успокаивает его, только зачем понадобилось его успокаивать? Для чего? Динни уже хотел идти дальше. Выслушивать похвалу в его планы не входило, но мужчина вдруг протянул руку, загораживая дорогу. «Постой, мальчик, постой. А ты не мог бы помочь мне? Помочь моей жене? Да, жене, она больна». Динни растерялся. Он не мог отказывать в помощи, но что-то в поведении мужчины было насквозь фальшивым. Он вряд ли бы обманул даже ребенка младше Динни. Мужчина приблизился на шаг. «Садись на телегу», — сказал он. «Я подвезу тебя к своему дому». Динни колебался. Боковым зрением он заметил двух приятелей-незнакомца, приближающихся медленно, незаметно, как будто они опасались вспугнуть его. «Ну, садись, садись», — настаивал мужчина. «Я спешу», — просипел Динни. Страх ослабил голос. «Мне надо идти». «Не бойся, это ненадолго. Ты только поможешь мне, садись». Мужчина сделал еще один шаг, и его рука неожиданно оказалась у ребенка на плече. Это прикосновение, чужое, вороватое, жадное, заставило Динни отпрянуть. Спустя секунду мальчик уже юркнул с дороги в лес.